Глава 20. Трофеи из группы Зябликова собрали люди Пожарской, оперативно приехавшие на место и оцепившие его. Пожарские теперь официально мои вассалы, так что уже их вассалы вполне могут представлять мои интересы на законных основаниях. Ну и с властимущими тоже беседовать от моего имени. Собственно, от гвардейцев Пожарской и пришло занимательное сообщение. Во-первых, ребята внимательно осмотрели тела врагов и пришли к выводу, что сражались сегодня я, Фая и Кристи с Серегой не только против гвардии Зябликовых под командованием главы этого рода. Были там люди и из других родов, представлявших фракцию Дмитрия тут в Новосибирске. Эдакая сборная солянка, лишившаяся головы и спешившая спасти все, что осталось, захватив меня в плен и принудив к переговорам. Или убив меня и обезглавив уже мой род. Но теперь, полагаю, в Новосибирске уже реально не наберется ни одного серьезного сборного отряда из бывшей фракции Дмитрия. Лишь группки, пытающиеся защитить то, что еще имеют, у которых нет возможности вылезти со своей территории и пойти в контратаку. Ну а вторая новость от людей Пожарской пришла чуть позже, когда полицейские прибыли на место битвы. И, вопреки ожиданиям, полицейские не стали ставить нам палки в колеса. Напротив, предлагали помочь собрать трофеи. А еще командир этой группы полицейских непрозрачно намекнул, что защищает не только интересы Новосибирской губернии и ее жителей, но и новосибирского губернатора и его рода. Иными словами, слуга Булатовых. Что это значит? Булатовы хотят наладить со мной отношения? Очень любопытно. Об этом я размышлял, когда сидел в укромном местечке своего имения и наблюдал, как Фая в своей самой крупной на данный момент форме, когда размах ее крыльев достигает 10 метров, высиживает драконье яйцо. Притом она еще и юрца в этот момент жизни учила. Жук, тоже подросший и теперь выросший в диаметре сантиметров до 70, сидел перед яйцом и внимательно смотрел на свою приемную мамку. Вот уже минут 5 мои звери играли в гляделки, после чего юрец открыл микропортал и исчез. Фая закатила глаза и тяжело вздохнула. «Ну что там опять?» — усмехнулся я. Несмотря на то, что жук вырос и стал сильнее, по-человечески он до сих пор понимает очень поверхностно. Хуже собаки, право слово. Вот и общается дракониха с ним вместо меня на каком-то зверином языке. «Все так же туп, как пробка. Я ему сказала, открой портал к аномалии, в которой эти мерзкие личинки водились, а он куда делся?» Я прислушался к своим ощущениям, проследил, где находится мой зверек и... «Сука!» — выругался я, поняв, что этот хитиновый дебил оказался в моей бытовке. Более того, похоже, сейчас он скачет по моей кровати. Я потянул за энергетический контур, связывающий меня и юрца, и вернул жучка в свое сосредоточение. «С этим детским садом я очередную серию драмы пропускаю», — всплеснула крыльями Фая. «Еще и твои проблемы решать приходится». «По телеку пропустила, и что такого?» — улыбнулся я. «Ты все равно смотришь эти дорамы без рекламы на фильм о поиске. Сколько я тебе подписок оплачиваю, а? Штук 10?» «Неважно», — задрала нос дракониха. «Есть особый шарм в том, чтобы смотреть кино по ТВ-расписанию. Это волнительное ожидание, эти рекламные перерывы, когда можно сделать всякие дела. А я лишена всех этих прелестей. Пашу тут как рабыня, детей твоих воспитываю». «По-моему, ты пересмотрел сериалов на домашнем», — покачал я головой. «Давай-ка лучше смотри дорамы про психотерапевтов». «А ты не указывай мне, как мне проводить мое личное время». «Кстати, Кристи едва ли не в первую очередь по приезде заказала какое-то необычное молоко из новой аномалии. Пойти, что ли, аннулировать заказ или удвоить?» «Самка номер 3 очень хорошая и правильная девочка. Все, не ворчу. Извини, опа, устала. Этот наш лысый жучара жрет слишком много моих нервных клеток. «А этот малыш?» Она погладила лапкой порядком разбухшее яйцо. «Слишком много моей энергии». Я молча кивнул, принимая ее слова. Затем материализовал юрца. Жук тут же завертел жвалами из стороны в сторону, выискивая жертву. Никого не нашел и пошел рвать траву. Фая задумчиво смотрела на него. Я почувствовал, как она сконцентрировала уйму энергии и направила ее жуку. Тот замер, изумленно уставился на дракониху и... так и стоял несколько секунд в подвисшем состоянии. Затем стрельнул в дракониху в ответ энергетическими импульсами. Фая задумалась, а через пару секунд мысленно произнесла. «Мне кажется, мы неправильно его используем». «Знаешь, глядя на вас в последнее время, я тоже задумывался об этом». «Проблема в том, что он сам не понимает, что ему нужно. Ему не хватает мозгов, чтобы осознать потребности своего естества. Но мы почти нащупали. Можешь дать мне еще энергии, я его додавлю». Я щедро поделился с ней энергией из сосредоточения. Фая взмахнула крыльями и грациозно взлетела со своего насеста. А затем резко спикировала на жука. Тот изумленно взвизгнул и телепортировался прочь. Однако дракониха прекрасно читала потоки пространства и времени. И, кроме того, была связана со мной, а значит, и с самим юрцом. Потому как только жук появился в воздухе, в него сразу врезался огненный шар. Подпаленный юрец рухнул на траву, и Фая тут же придавила его двумя передними лапами. Жук верещал, пытался выбраться, а затем обмяк, оказавшись полностью во власти драконихи. Два моих зверя замерли, а вот их энергия бушевала. Минут 10 я наблюдал фееричное энергетическое буйство, прежде чем Фая взмыла в небо и приняла свою энергосберегающую милую форму. Сделав круг над моей головой, дракониха приземлилась мне на плечо. «Ты его там ментально уничтожила, что ли?» Изображая беспокойность, спросил я, кивнув на жука, который до сих пор лежал неподвижно брюхом кверху. «Не обращай внимания на симулянтов, Оппа. Лучше хвали меня». «Хвалю. Ты самая лучшая». «Самая огненная, самая рыжая, самая мохнатая, самая устрашающая, самая милая и...» «Самая-самая», — подсказал я драконихе. «И самая-самая», — с важным видом кивнула она. Я погладил Фаю по теплой мохнатой головушке. Некоторые создания без похвалы и одобрения совершенно не могут работать. А вот получив свою порцию поощрения, тут же рвут все мысленные рекорды, прям как Фая. «Лови, Оппа», — проговорила она, послав мне мыслеобраз. На полном серьезе я начал скрупулезно изучать то, что она смогла вычленить из нашего жучка. Больше всего это нечто напоминало трубочку коры корицы. Такой же цвет, похожая фактура, насколько можно судить по смазанному мыслеобразу. Однако же следующая картинка дала понять, что это точно не кора корицы, ибо эта коричневая трубочка теперь стояла рядом с юрцом и была гораздо выше моего 70-сантиметрового скарабея. «Честно сказать, я без понятия, что это за ботанический изыск», — задумчиво изрек я. «Солидарно, но, увы, других потребностей нет». «И на том спасибо», — вновь погладил я Фаю. «Будем искать». Зазвонил телефон. Безвольная тушка скоробея тут же подскочила и бросилась ко мне, будто бы звонили ему. Скорость сбавлять жук не спешил, так что пришлось дать ему пинка, чтобы защититься. Да уж, теперь, когда он стал заметно больше футбольного мяча, отфутболивать его стало сложнее. «Да, дорогая», — ответил я на звонок. В трубке повисло молчание. Кристи до сих пор не может привыкнуть к такому обращению, и меня это умиляет. «Максим!» — наконец-то собралась она с мыслями и робко поинтересовалась. «Ты сейчас сильно занят?» «Как раз освободился. А что, соскучилась?» «Да», — ответила она смущенно. «Но я по другому поводу. Я хотела бы обсудить с тобой кое-какие хозяйственные дела». Смущение полностью исчезло из голоса девушки, стоило лишь ей заговорить о делах. Ее голос прозвучал настолько серьезно, что даже мне захотелось на миг придумать себе пару срочных дел. Может, сгонять апокалипсис закрыть, с которым рейд Влада не справился. Ха, апокалипсис меня совершенно не пугает, в отличие от решения хоздел наедине с хрупкой девушкой. Стыдно, Макс. Сейчас подойду, твердо произнес я. Ко мне? А то я сама могу подойти. Ты ж граф и... А ты графиня, усмехнулся я. Сейчас подойду, жди. Забрав дракониху и юрца обратно в сосредоточение, я прошел сквозь заросли роз и шиповника и покинул наше укромное место. Влив энергии в родовую способность, вновь сделал кусты более густыми и глянул на вывеску. «Дикий сад графа Белозерова. Кто потревожит, тому башку оторву». Красота! Ну, а затем направился к особняку. В доме кипела жизнь. Сновали взад-вперед мои слуги, живущие тут, и строители, доделывающие остальные помещения. Сразу с трех сторон донес рев перфораторов. Интересно, так и задумано, чтобы реже их использовать, используют одновременно в разных комнатах? Или пожарская веселится? Хм. Поднявшись на второй этаж по пыльной лестнице и пройдя по пыльному же коридору, я остановился перед временным тамбуром, эдакой полиэтиленовой занавеской, отделяющей чистую зону. Прошел сквозь нее, вытер обувь и двинулся дальше. Красиво тут, даже цветы в горшках уже стоят и картины повесили. Хотя вроде бы пожарская предлагала другие. Постучавшись в дверь, я осторожно открыл ее и заглянул внутрь. Кристина в белой блузке с красивым кружевным жабо сидела за массивным столом и что-то пристально изучала на большом мониторе. На стук она даже не обратила внимания, целиком погрузившись в работу. Хм, а ведь с такой концентрацией ей в самом деле плевать на перфораторы. Удивительная девушка. Я тихо зашел внутрь и сел на одно из двух кресел, стоявших возле стены, по обе стороны от небольшого столика. «Все понятно», — через какое-то время напряженно пробурчала себе под нос девушка и откинулась на спинку своего рабочего кресла. Повернув голову, она увидела меня и на пару секунд замерла в изумлении, а затем расплылась в милой улыбке. «Прости», — смущенно проговорила она. «Не стоит, я получил истинное наслаждение, наблюдая за тобой во время работы». «Ну что ты такое говоришь?» — смутилась она и отвернулась. Но затем, мотнув головой, она резко встала, дошла до двери и, отворив ее, выглянула наружу. «О, как раз наш чай несут», — проговорила она и встретила служанку в проходе. «Госпожа, позвольте. Давай, давай, Нина, не спорь. Спасибо тебе, дальше я сама». Взяв из рук служанки поднос, девушка поставила его на столик и села во второе кресло. «Немного напоминает наши с тобой ужины, там, в Жуковке», — с какой-то легкой грустью проговорила Кристина. «Хочешь вернуться в то время?» — спросил я, взяв чашку с ароматным чаем на таежных травах. «Были тогда свои плюсы», — уклончиво ответила Кристи, но тут же добавила. «Но возвращаться не хочу. Хочу идти вперед, вместе с тобой». «Мы этим и занимаемся», — тепло произнес я, закинув в рот тарталетку. Я молча любовался Кристиной. Смугловатая гладкая кожа, сияющие черные волосы, густые ресницы, пышная грудь. Я был поистине рад, что она вернулась. Рад даже больше, чем сам ожидал. От моего взгляда девушка снова смутилась, заерзала, глянула на дверь, а затем выпалила. «Я картины и цветы в коридор сама выбрала. Купила то, что мне понравилось из того, что было в быстром доступе, а ребят привезли. Ты не против? Ты говорил, я могу украшать и...» «Ну, раз говорил, значит, можешь», — усмехнулся я. «Строители, правда, сказали, что у госпожи Пожарской были другие планы». Кристи многозначительно на меня посмотрела. «Это решаемо», — усмехнулся я. «Что-что, а коридоры в моем доме ты вполне можешь сама декорировать». «А что еще могу?» – оживилась Кристи. «Гараж можешь 100%. Свой кабинет и спальню, общие комнаты, да много чего. Главное, в мой уголок не лезь и все». «Ты даешь мне очень большие полномочия», – проговорила она. «А ты против?» «Нет, я благодарна. Спасибо. Мой дом — твой дом, в полном смысле этого слова». «Максим!» — вкрадчиво обратилась она ко мне, решительно глядя в глаза. «Я не хочу это говорить, но...» «Говори уже прямо, чужие же друг другу люди», — усмехнулся я. «Просто в аристократическом обществе люди могут прицепиться к словам. Твои фразы во многом звучат очень двояко». Я поднялся с кресла и, обойдя стол, навис над девушкой. «Никаких двойных прочтений», — легко произнес я. «Люди называют тебя госпожой, а мне гораздо спокойнее, когда ты здесь. Так я точно уверен, что пока я где-нибудь кого-нибудь убиваю, мои люди не останутся голодными, а тылы будут прикрыты. Ты такая же хозяйка этого дома, как и я. Я рад, что ты вернулась». Кристи стала пунцовая, как рак. «Опа, ты либо уже газуй, либо напор умерь, а то у девочки сердечко не выдержит», — проворчала Фая. «А если поддам газку, думаешь, выдержит?» — мысленно усмехнулся я, глядя на сжавшуюся в комок Кристину. «Вопрос вопросов, ну хоть помрет счастливая». А между тем Кристи вдруг переключилась и решительно произнесла. «Максим, раз уж я точно хозяйка, хочу поговорить о делах имения. Во-первых, тебе пришло письмо от Булатовых». Извернувшись, она прошмыгнула мимо меня и направилась к столу. «Какая она смешная!» — хохотнула Фая. «Хочет же, но боится. Вот и включает защитные механизмы. С другой стороны, оно и к лучшему». «Чего это к лучшему?» «Боюсь, если самка номер три прямо сейчас отдастся страсти, ваше имение окажется в глубокой финансовой жопе». «Чего это? Как-то же мы дожили до этого момента». «Вот именно дожили». «Держи», — передали буквально час назад на КПП. Протянула она мне запечатанный сургучной гербовой печатью конверт. «Виталий сказал охране, что раз уж я здесь, то через меня такие вопросы решать». «Да, мы с ним это обсуждали», — кивнул я, распаковывая письмо. Достав лист бумаги и развернув его, я быстро прочитал текст. Перевел взгляд на Кристи. Она терпеливо молчала, но, казалось, готова была лопнуть от любопытства. Усмехнувшись, я протянул ей листок. «Приглашение?» — удивленно проговорила она. «Похоже, будет закрытый прием. Они хотят подставить тебя». «Подставить?» — удивился я. «На приеме выставить в неприглядном свете или что-то вроде того», — напряженно пояснила она. Я задумался. Кристи решила развить мысль. «Ты упоминал, что у тебя какие-то с ними противоречия?» «Да», — кивнул я, глянув на девушку. А затем рассказал ей, что как-то раз в другом месте я убил членов Ордена Разочарования. Орден затаил на меня злобу, пытался уничтожить меня даже тут, в Новосибирске, при поддержке Булатовых. А затем я раскрыл завод, связанный с террористами. И как минимум я и ОКЖ, а скорее всего и ВКЖ, прекрасно понимаем, что деятельность того завода так или иначе связана еще и с Булатовыми. Тот завод даже поставлял прирученных монстров роду местного губернатора. Кристи слушала меня, удивленно приоткрыв рот. «Ну что, не жалеешь еще, что связалась с таким безбашенным родом Белозерова?» Не удержавшись, спросил я, когда закончил рассказ. «Крутых и могучих врагов у меня, как блох у бездомной собаки». Кристина тут же подобралась и хмуро произнесла. «Максим, я попросила бы впредь тебя воздержаться от подобных вопросов. Это обидно». «Дурак ты, Оппа, и шутки у тебя дурацкие». А между тем в глазах Кристи в самом деле читалось огорчение. «Прости», — произнес я и, подойдя к девушке, обнял ее. «Кому бы ты ни бросил вызов, я буду рядом с тобой. Буду поддерживать тебя во всем, чем сумею», — произнесла она твердо. «Спасибо». Несколько секунд мы стояли, обнявшись, а затем Кристина произнесла. «Кстати, если ты продолжишь тратить деньги в том же духе, то скоро обанкротишься». Я отпрянул от нее и заглянул ей в глаза. Кристи рассмеялась. «Ты сейчас очень мило выглядишь», — тепло произнесла она. «Подловила. Так это...» «Возможный исход», — кивнула девушка серьезно. С деньгами у рода Белозеровых не все так плохо, но траты растут очень быстро. Ты форсировал ремонт на всех своих землях, объявил набор гвардейцев, тратишь большие деньги на зарплаты, помогаешь всем вассалам. И я не хочу, чтобы мои люди чувствовали себя обделенными». «Это правильно», — кивнула она. «Но все же, я тут кое-что придумала. Взглянешь?» «И глазками так мило хлопает. Ну, как ей откажешь?» В общем, следующие 2 часа я пытался понять, как мирным путем увеличить состояние рода Белозеровых. И убедился в одном. Для меня никак. Не ремесленник я. Черту все это. Пусть вассалы налоги платят со своих бизнесов. Проценты небольшие, но нам лишним не будет. Ну и Кристи, конечно, продолжит наш дебет с кредитом сводить. Предложения ее выглядят неплохо, но сам я реализовывать их не буду. Сам я продолжу зарабатывать, как и подобает вольному воителю. Больше врагов — толще кошель. «Значит, ты одобряешь?» — уточнила девушка под конец нашего обсуждения. «Конечно, финансы рода я могу тебе полностью доверить». «Отлично, спасибо». Она натурально обрадовалась тому, что на нее свалили кучу работы. «Странно, а как же машины?» «Слушай, а что насчет БМВ?» — закинул я удочку. Кристи тут же оживилась еще сильнее и выдала тираду, что все нужные детали и оборудование уже в пути. Ей не терпится уже все получить и приступить к ремонту. Я с облегчением выдохнул. Это все еще моя автомеханица, а не какая-то свихнувшаяся бизнес-леди. «Я, кстати, сегодня как закончу тут», — обвела она взглядом рабочий стол. «Отправляюсь в гараж. Очень хочу поближе изучить медведей. Ну и мотоцикл твой хваленый. Кстати», — она вновь хлопнула ресничками. «Прокатимся», — понял я ее без лишних слов. «Ура!» — обрадовалась девушка. «Эх, жаль, на прием к Булатовым взять ее не смогу. Скрывается все-таки Кристина». «Ты знаешь, как решить этот вопрос», — хохотнула Фая и послала мне мыслеобраз невесты в белом платье.